Глава 24. Я возвращаюсь домой утром. Не ранним и не поздним, а таким, когда город еще зевает, а улицы уже начинают наполняться жизнью. Такси мягко тормозит у моего подъезда, и я не спешу выходить. Смотрю в окно. Вижу, как пара студентов тащит коробку с цветами, как старик в зеленом пиджаке кормит голубей прямо с ладони. Мир по-прежнему живой, а я уже не совсем та, что была вчера. Я поднимаюсь по лестнице, ключ в замке поворачивается туго, как будто сам не хочет впускать меня в старую версию себя. В квартире все так же. В прихожей сумка и коробки, на полке у двери лежит забытая заколка, на кухне стоит полупустая кружка, засохшая корочка тоста. Вчера я так спешила, что не все убрала. Ужасно. Я скидываю обувь, прохожу мимо зеркала, потом останавливаюсь и смотрю на себя. Взъерошенные волосы, след от подушки на щеке. Губы чуть припухли от поцелуя. В глазах больше не пустота, нет. Там что-то новое. Может, усталость, может, слабость, а может, первый штрих к возвращению. Не знаю, сейчас это совершенно не важно. Я не включаю музыку, не отвлекаю себя скроллингом телефоном, просто иду в ванную. Умываюсь прохладной водой, долго смотрю, как она стекает по запястьям. Молча переодеваюсь в футболку и мягкие брюки, и после этого сажусь на диван. В комнате тихо, но теперь эта тишина не жрет меня изнутри. Я не бегу от нее, я спокойно нахожусь в ней. Одиночество все еще здесь, но не как враг, а как временный спутник, как зеркало, которое не искажает, а отражает. Я беру блокнот, не тот, где были стихи для Лияна, новый, чистый, без его фраз и без его следов. Пишу первое предложение. Я не исчезла, и это уже достаточно. Вдох, выдох. Я не исчезла. Мне не хочется кричать, не хочется звонить, не хочется выяснять. Лиян может быть где-то рядом, может шептать кому-то те же слова, что шептал мне, но я больше не обрушусь под их тяжестью. Потому что я помню, как Джинхо держал мою руку. Не требуя, не забирая, не спасая, просто был. Потому что я помню, как собственные слезы не превратились в шторм, а стали дождем, который смыл все лишнее. Я не исцелена, но больше не сломана. Поднимаюсь, иду на кухню. Завариваю чай, такой, как делал Лиян, с жасмином, с имбирем, с медом. Не потому, что тоскую, а потому, что мне нравится. Ставлю кружку на подоконник, открываю окно. Город пахнет липой и утренним хлебом. Где-то мяукает кошка, слышен смех из двора. Это несчастье. Это жизнь. Я не пишу Лияну, не проверяю сообщения, не разбираю письма, что оставила Сяоли. Я просто дышу. И это не новая я, это я, что умеет быть одна, та, что не ждет, когда придут и назовут ее целой, та, что собирает себя сама. Вечер опускается мягко, как покрывало, наброшенное на плечи. Я снова одна в квартире, но больше не чувствую себя пленницей. Я здесь по своей воле. Я выбираю тишину. Я выбираю свет включенных ламп и теплый чай, оставшийся со вчерашнего утра. Я выбираю себя. На полке старая коробка из-под обуви. Я знаю, что в ней. Письма, обрезки страниц, его почерк, его символы, его дыхание, застывшее в чернилах. Я медленно сажусь на пол, разложив вокруг себя все, что осталось от Лияна. Физически, материально, в бумагах. Пальцы дрожат от странного и остро чувствуемого желания добраться до сути. Понять, вырвать истину, даже если она будет жалить. Каждый клочок бумаги, каждый шепот из прошлого. Ты моя тревога и мой покой. Когда я молчу, я все равно зову тебя. Вкус твоего дыхания, как забвенье. Эти слова были сказаны мне. Мне. Так я верила и так любила. А теперь я вырезаю их, как хирург. Ровно, точно, не жалея. Разбрасываю на полу, склеиваю заново. Свою версию, свой голос, свой гнев. Я была твоей паузой, но ты не стал моей тишиной. Ты не Бог, и я не твоя вера. Я хочу дышать, а не ждать вдоха от тебя. Сердце бьется быстро, я не плачу. Я горячая и немного сумасшедшая. В этом творческом бешенстве есть страх. Страсть, ярость, желание выжечь остатки и возродиться, как феникс в пламени. Я нащупываю старую флешку, маленькая и с потертым корпусом. Она лежала в папке между страниц, как будто спрятана специально. На ней была короткая надпись «Для нее». Я подключаю ее к ноутбуку. Там всего один файл. Открываю двойным щелчком. Жму на воспроизвести. Голос Лияна. Низкий, спокойный, почти отстраненный, как будто говорит не с миром, а с вечностью. Я замираю, затаив дыхание. Если ты слышишь это, ты еще жива. А это значит, что я где-то в тебе все еще есть. Не ищи меня. Ищи себя в тишине, которую я оставил. Я умею исчезать. Ты умеешь жить. Ты думала, я остался в твоей боли, но нет. Я в том, что ты построишь после нее. Прощай. Запись обрывается резко, как выдох. Я смотрю на экран. Молча, как будто он там, за стеклом экрана, за стеклом души. Я жду, что что-то произойдет, что дрогнет воздух и появится смысл, что я пойму, он любил или он играл, или он знал, как сильно меня поломает, но все остается на месте. Я в этой комнате одна, он в прошлом. Его голос уже не зов, а след. Я сижу долго. Может, час, может, вечность. Обнимаю свои колени. Плечи вздрагивают, но не потому, что плачу, а горю изнутри, как дерево, в котором полыхает гроза. Он не герой. Вслух говорю я глухо, но уверенно. Не бог, не легенда. Я ставлю чашку на пол, поднимаюсь и подхожу к зеркалу, смотрю на себя. Щеки раскраснелись, глаза полны жизни, плечи расправлены. Но я тоже человек, и этого достаточно. Я провожу пальцами по губам. Они все еще помнят вкус джинхо, не как замену, а как что-то новое и невероятно горячее. Я быстро накидываю на себя кардиган и выбегаю в ночь не потому, что хочу уйти, а потому, что хочу дышать. Ветер рвет волосы, но я смеюсь. Легкий хриплый смех, как у человека, который впервые вышел из заточения. В груди пульсирует жажда жизни. К будущему и тому, что я построю сама без его штампов и его масок. Я больше не его героиня. Я автор. И мне есть что написать дальше.